Глава 9. Лорд Крэг читал письмо Клейна и хмурился все сильнее. Он понял, что молитва была использована мальчиком, чтобы замаскировать более важное сообщение, и необходимость в такой уловке удивила его. Она придавала вес документу, с которым обычно такие планы не связываются. Важной особенностью плана было то, что он требовал лишь незначительных изменений в расстановке войск. Целью действий была атака, но добавлялся невероятный психологический фактор. В пользу плана говорил взрыв 11 космических кораблей с водой. Со времени взрыва прошло 2 года, но феномен так и остался необъясненным. Крэг долго размышлял над тем местом письма, где утверждалось, что присутствие армии короля Винатгина в Ослине не было случайностью, но было вызвано предательством. «Я просидел взаперти 2 года», — горько думал он, — «сражаясь с превосходящими силами противника, потому что моя мачеха и ее толстяк-сын стремятся к неограниченной власти». Он уже видел себя мертвым, а лорда Тьюса – наследником лорда-правителя. Мысль эта показалась ему отвратительной. Он резко и решительно вызвал к себе храмового ученого, прикомандированного к армии, человека, известного своим знанием Марса. Как быстро движется в это время года вода по каналу близ Ослина? «Примерно 5 миль в час», – был ответ. Крэг обдумал его. Примерно 130 миль в марсианский день. Достаточно трети или даже меньше. Если посвященный металл бросить примерно в 20 милях к северу от города, эффект будет достигнут как раз в момент давно планируемого наступления. Никакого вреда не принесет такое изменение плана, успокаивал он себя. Армия все еще готовилась к наступлению, когда с земли пришла новость, что Крэг назначен лордом-соправителем. Новый правитель Линской империи сообщил об этом в скромном коммюнике и тут же удивился результату. Куда бы он ни шел, солдаты встречали его приветственными криками. Служба безопасности ранее доносила ему, что войско ценит то хладнокровное мастерство, с каким он вывел армию из западни после первой высадки. Но теперь он чувствовал себя объектом личного преклонения. В прошлом он изредка встречал офицеров, вызывавших у подчиненных дружеские чувства. Впервые он сам вызвал его, и сразу оказались оправданными годы тяжелой полевой жизни, напряженная работа среди множества измен. Как друг и старший товарищ, как главнокомандующий и собрат по оружию, лорд-соправитель Крэг Лин в день наступления обратился к своим людям со специальным посланием. «Солдаты Линна, день и час победы близок. У нас достаточно сил и вооружения для достижения любой цели. В эти мгновения перед решающей битвой вспомним еще раз, что цель победы – объединенная солнечная система, один народ и одна вселенная. Наша цель – немедленный и полный успех». Но помните, победа всегда результат несгибаемой целеустремленности, соединенной с искусством бойцов. Поэтому прошу вас, ради нашей жизни и нашей победы, стойте на месте прочно, и когда можете, идите вперед. Как солдаты, мы посвятили себя самыми чистыми и правдивыми намерениями, атомным богам и победе. Каждому из нас желаю успех. Крэг Лин, лорд-соправитель. Исход второй битвы при Ослине никогда и не вызывал сомнения. В утро битвы жители города, проснувшись, обнаружили, что канал шириной в милю и все мелкие каналы заполнены кипятком. Пар густыми облаками поднимался над городом. Он скрывал космические корабли, спускавшиеся прямо на улицы. Он скрывал солдат, выгружавшихся из кораблей. К середине утра солдаты короля Винатгина начали сдаваться в таких количествах, что королевская семья не могла бежать. Монарх, плача от стыда, попросил защиты у линского офицера, который под охраной отвел его к лорду-соправителю. И побежденный король упал к ногам Крэга, И затем, помилованный, но закованный в цепи, стоял как пленник на холме рядом с победителем и смотрел на крушение военной мощи Марса. Через неделю сдались все крепости, кроме одной в далеких горах, и Марс был завоеван. В один из дней триумфа отравленная стрела вылетела из тени здания в Ослине и пронзила горло лорда Крэга. Он умер через час в страшных мучениях, а убийца так и не был найден. И когда 3 месяца спустя известие о его смерти достигло Линна, обе стороны действовали быстро. Лидия приказала убить 2 рабов, знатоков химии, и курьера через несколько часов после известия о победе Крэга. Теперь же она послала убийц к 2 рыцарям и патрону, помогавшим ей вскрывать письма. Одновременно она велела Тьюсу покинуть город. Когда солдаты старого лорда-правителя явились, чтобы арестовать Тьюса, предупрежденный, он уже находился на борту своего космического корабля. И его бегство вызвало первый приступ ярости у правителя. Он решил отменить свой визит к Лидии. Медленно тянулся первый день, и в нем постепенно крепло мрачное восхищение женой. Он понял, что теперь, после смерти Крэга, не может разорвать с ней отношения. Он решил, что не она организовала убийство Крэга. Какой-нибудь испуганный приверженец, боясь за себя, действовал на свой страх и риск, а Лидия, прекрасно понимая ситуацию, лишь постаралась смягчить его. Для империи разрыв с ней мог бы оказаться роковым. Когда она со свитой явилась, чтобы выразить ему соболезнования, он уже принял решение. Лорд-правитель со слезами на глазах взял ее за руку. «Лидия», — сказал он, — «для меня это ужасный момент. Что ты предлагаешь?» Она предложила объединить государственные похороны и триумф. Она добавила: «К несчастью, Тьюс болен и не сможет присутствовать. Похоже, что болезнь удержит его в покоях надолго». Лорд-правитель понял, что она смиряет свои честолюбивые устремления относительно Тьюса, по крайней мере, на время. Это была серьезная уступка и необходимая в связи с его решением замять все дело. Он наклонился и поцеловал ее руку. На похоронах они рядом шли за гробом, и поскольку мозг его мучился сомнениями относительно будущего, он продолжал спрашивать, что теперь. Это была агония нерешительности, сознание ограниченных возможностей стареющего человека. Он все еще рассуждал об этом, когда взгляд его коснулся мальчика в траурном одеянии ученого. Мальчика сопровождал Неллиан, и это позволило правителю узнать его. Клейн. Лорд-правитель шел за сверкающим гробом, в котором лежал его сын. Сердце его сжималось от скорби, но впервые за последнее время боль его слегка отступила, и он задумался. Как будто особенно надеяться на мутанта нельзя, и все же он вспомнил слова Джоквина о том, что мальчику нужно дать возможность вырасти. «И тогда он себя покажет», — говорил покойный ученый. Он предсказывал, что Клейн займет свою нишу в Линском зале славы. Мэрден Лин усмехнулся. Обучение мальчика должно продолжаться. Нужно распорядиться об эмоциональной добавке. Хотя Клейн едва достиг половой зрелости, вероятно, пора ему узнать, что женщины представляют собой клубок эмоций. Опасный, но восхитительный опыт общения с женщинами поможет ему достичь физического и душевного равновесия, иначе его существование станет односторонним.